Тогда. Лекция была скучной, Никита то и дело отключался. Если бы Артем не толкал его в бок, возвращая к реальности, он, чего доброго, захрапел бы на всю аудиторию. На четвертом курсе можно позволить себе некоторые вольности, но данный предмет был экзаменационным, а препод — жутким мстительным занудой. «Блин, Темыч, засыпаю, сил нет», — страдальческим голосом поведал Никита. «Лег-то во сколько?» «Не помню. В 5 или в 6. Мне нужен кофе. Немедленно». «Хочешь свалить прямо сейчас? Или выдержишь 15 минут до конца пары?» Не отрывая взгляда от преподавателя за кафедрой, поинтересовался Артем. Как только прозвенел звонок, друзья направились в кафетерий на первом этаже и взяли по двойному эспрессо. Несколько глотков горького напитка в считанные минуты оживили Никиту. «Может, тебе не брать воскресные ночи? Все-таки понедельник день тяжелый, и лекции, как назло, нужные», — предложил Артем. «Исключено. На выходных самый замес», — отмахнулся приятель. «Прорвемся. Нам учиться осталось всего ничего. Но смотри». «Я-то смотрю». Никита подозрительно прищурился и выдержал паузу. «А вот ты?» «Что я?» Свет глупо улыбнулся, хотя прекрасно понял намек. «У меня все нормально». «Ты решился или нет?» «В процессе». Никита указал подбородком на его нетронутый кофе. «Допивать будешь?» Артем молча подвинул к нему свой бумажный стаканчик. «Товарищ сделал 2 больших глотка и серьезно посмотрел на него. Мы это уже 100 раз перетерли. Что тебя останавливает?» Артем и сам не знал. «Возможно, природная скромность или неуверенность в себе, или боязнь поражения. А может, он просто не хотел делать шоу из своего увлечения. Для него паркур был философией, образом мысли. Глупо опускать его на соревновательный уровень». Свету не нравилось то, что происходило в последние годы с паркуром. Главной задачей трейсеров стало не самосовершенствование, а желание дешевой популярности. Каждый снимал видео, участвовал в конкурсах, обучал новичков, пытаясь заработать и прославиться. В общем-то, ничего дурного в этом не было. И не Артему судить других. Просто лично ему претил такой подход. Исключительно его собственные заморочки. При всем при этом он отлично понимал, что и обычная жизнь среднестатистического человека ему не подходит. Нужно найти компромисс. А компромиссы всегда давались ему нелегко. Близился чемпионат России по паркуру, и Никита настаивал, чтобы Артем принял в нем участие. «Я же видел, на что ты способен», — горячился друг. «Ты реально крут. Ты это знаешь. И я это знаю. И Полимер тоже. Но нужно, чтобы об этом узнал кто-то еще. Заяви о себе. У тебя появится больше возможностей, о которых ты можешь не подозревать. Ты сам говоришь, что офисная жизнь тебе не по нраву. Ну так дай себе шанс заниматься любимым делом и при этом не голодать. Вон, твой любимый Дэвид Бёль тоже выступал против коммерциализации паркура. А поди ж ты, сейчас снимается и в рекламе, и в кино. И чем это плохо?» Никита бил по-больному. К французу Дэвиду Бёлю, родоначальнику паркура, у Артема было особое отношение. И прежде всего потому, что они были чертовски издевательски похожи внешне. Карие глаза, черные волосы, ровный нос, острый подбородок, телосложение одинаковое, только разница в 20 лет. Увлекшись паркуром, юный Артем прилежно штудировал матчасть и выучил на зубок биографию Дэвида Бёля. Родился идеолог движения в 1973 году в Нормандии, в небогатой семье. Его отец служил во французской армии и работал пожарным. Он был выдающимся спортсменом и высококвалифицированным спасателем и воспитывал сына соответственно. Не мудрено, что Дэвид увлекся легкой атлетикой, гимнастикой и боевыми искусствами. В 15 лет он собрал компанию молодых людей, которые впоследствии стали его сподвижниками. Они назвали себя «Ямакаси» сильны духом и телом, и тренировались как одержимые. Тогда-то у Дэвида и вырисовалась идея о неограниченном перемещении в пространстве. Большое влияние на формирование новой дисциплины оказал отец Дэвида. Во время службы во Вьетнаме он почерпнул много полезных навыков: концентрация внимания и физических возможностей, преодоление препятствий, ловкость и изобретательность. Именно от этой базы отталкивался Дэвид, создавая собственный стиль. Он учился проходить везде, где хотел пройти, без страха и ограничений. Его тяга к приключениям и жажда свободы, как физической, так и духовной, толкала его вперед на покорение новых вершин. «Нет границ, есть лишь препятствия» — эта фраза стала девизом трейсеров. Долгое время Дэвид пробовал себя на различных работах, но ни в чем не находил удовлетворения. Он пребывал под влиянием охватившего его увлечения, но понимал, что паркур, как самостоятельная дисциплина, еще не имеет права на существование. А тут еще в команде начались разногласия, которые в конце концов привели к разрыву. Дэвид и его лучший друг Себастьян Фукан стали вдвоем заниматься развитием паркура, записывали видео, объясняли философию, однако вскоре их дружба дала трещину. Себастьян брал за уроки деньги, тогда как Дэвид считал это недопустимым. Себастьян мечтал превратить паркур в бизнес, принимал участие в коммерческих проектах, снимался в клипах и в итоге сформировал отдельное направление — фриран. Если смысл паркура заключается в рациональном перемещении с точки А в точку Б за максимально короткое время, то суть фрирана состоит в эстетически приятном передвижении, пусть даже в ущерб эффективности. У фрирайдера нет цели закончить маршрут, он лишь получает удовольствие от красоты процесса. Дэвид Берни стремился к популярности. Однако один из записанных им роликов увидели телевизионщики и сняли о нем фильм. Медленно, но верно Дэвид Берни становился известным. В паркур вливалось все больше людей, и вскоре лихорадка охватила весь мир. Сам Дэвид, не видя иного способа жить в гармонии со своим увлечением, начал сниматься в кино и рекламных роликах, демонстрируя свои необычайные способности и тем самым вдохновляя тысячи последователей. Фильм «13-й район», в котором Берни снялся в главной роли, Артем пересматривал несколько раз. В замедленном режиме прокручивал головокружительные трюки своего кумира и раскладывал на элементы, шаг за шагом, чтобы повторить самостоятельно. «Я спрашиваю, чего ты молчишь?» — упрямо повторил Никита. «Думаю». «И что надумал?» Артем повертел мобильный, дурная привычка, и решительно положил его на стол. «Ты прав». «Вау!» Никита явно не ожидал столь скорой победы. «Позволь уточнить на всякий случай, в чем именно надо что-то делать. Отправлю сегодня заявку на участие». «Вот это я понимаю, мужик», — обрадовался Никита. Свет хоть и пообещал товарищу, но с исполнением не спешил. Тянул до последнего. После пары забежал на работу, прокуковал там до вечера. Дома переоделся, пошел на тренировку, истязал себя 2 часа, но без толку. Тело слушалось плохо, даже простые движения давались с трудом. Сложные трюки отрабатывать не рискнул. Сделал упор на ОФП. Приковылял домой на полусогнутых, сварил пельмени, послонялся по квартире и лишь без 11:45 включил компьютер. Никита все правильно говорил. Для Света существовал лишь один путь выбиться в люди. Оставаясь в тени, успеха не добьешься. Паршивые законы современного мира. Без пиара и саморекламы далеко не уедешь. Люди ведутся на красивые картинки, жаждут зрелищ и громких слов. Артем выбрал папку с фотографиями на рабочем столе и кликнул мышкой. Прокрутил колесико вниз и щелкнул по изображению. На снимке пустой зал, и в центре на матах 15-летний Свет сидит на прямом шпагате. Ох, и пришлось тогда попотеть. Начиная заниматься в секции, Артем был как деревянный. Разводил ноги чуть шире плеч, дальше никак. Дэнни говорил, что если регулярно растягиваться, то года за полтора можно сесть. Артем тянулся каждый день. Дома закрывался в своей комнате, надевал на ноги целлофановые пакеты, чтобы скользить по ковру, и, скрипя зубами, держал позицию. Однажды под правой коленкой у него что-то щелкнуло и отозвалось резкой болью. Парень тогда перепугался до чертиков, думал, связку порвал. Боялся не самой травмы, а того, что надолго выйдет из строя. К счастью, ничего страшного не случилось. Впредь он тянулся осторожнее, увеличивая давление постепенно, без фанатизма. Расчеты Дэнни не оправдались. На шпагат свет сел не через полтора года, а через 8 месяцев. Данила после этого подрядился с ребятами пари заключать. За какой срок свет выполнит тот или иной элемент? Ставки на импровизированном тотализаторе принимались смехотворные, но смысл был не в прибыли, а в веселье. Первое время свет из кожи вон лез, чтобы максимально быстро освоить сперва базовые упражнения, потом более сложные. Дураком был, рисковал. Как умудрился обойтись без тяжелых травм, непонятно. Везло, наверное. Ушибы, разумеется, присутствовали постоянно, но их Артем не замечал. Вот когда руку сломал, тогда неприятно было. Но он и с гипсом умудрялся практиковаться. По малолетству демонстрировал довольно безответственное отношение к собственному здоровью. Спешил научиться как можно большему и не тратил силы на отработку и доведение до совершенства каждого элемента. Боялся, что упустит драгоценное время. Он и так слишком поздно начал. Дэвид Бёль в его возрасте уже такого уровня достиг, и это было обиднее всего. Конечно, Бёль крутой чувак, и Артем его безмерно уважал. Но они изначально находились в неравных условиях. Дэвид рос в спортивной семье. Ему было на кого равняться и у кого учиться, а у Света не было. Отца интересовала только выпивка, он бы и пару раз не отжался. Подростку сложно самому пробивать дорогу, хватать знания из разных источников, анализировать, что плохо, что хорошо. Если бы только у него был настоящий наставник, он бы горы свернул. Они, наверное, потому и сблизились с Данилой. Вдвоем было легче находить ответы. Артем повел мышкой вверх и кликнул на другой снимок. Светловолосый парень лет 17 в красной футболке и зеленых штанах завис в воздухе головой вниз на краю высотного здания. Красивый кадр. Свет хорошо помнил тот день. Стояла середина лета. Они с Дэнни двигались с тренировки в сторону автобусной остановки, когда увидели знакомых ребят. Эти трое были старше на пару лет и одно время занимались секцией, но потом отделились. Изучали трюки в Ютьюбе, повторяли их и делали собственное видео. Их клипы пользовались большой популярностью. Зрителям нравилось наблюдать, как кто-то подвергает опасности свою жизнь. Парни часто прыгали на крышах, выбирали ветхие конструкции и всячески изображали отвагу и бесстрашие. Ил, Штопор и Бах вертели в руках камеру, экспериментируя с настройками. «Собираетесь новый шедевр снимать?» — бросил Дэнни. Он всегда отличался ехидством. «Здорово!» — весь отозвался Ил и указал рукой вверх на крышу ближайшей высотки. «Видишь здание? Мы надыбали ключ от чердака. Планируем закреативить убойную видюху с панорамами города. Хотите с нами подняться?» «Глупый вопрос. Еще бы не хотеть». С высоты 17-го этажа город казался покоренной территорией, завоеванной землей. Артем охватило упоительное чувство свободы. Хотелось мчаться вперед, отодвигая пределы и освобождаясь от забот. Почти решил потрейсить вместе с парнями, но вовремя спохватился. Он только что закончил утомительную двухчасовую тренировку и понимал, если перенапряжется сегодня, завтра не сможет полноценно упражняться. Кроме того, парни собирались делать акробатику, а он пока в этом отставал. Ил и штопор начали разминку. Бах подбирал наилучший угол для съемки. Оригинальный был паренек. Как трейсер посредственный, зато клипы делал, закачаешься. Он потом по этой стезе и пошел. Выучился на оператора и видеомонтажера. Паркур забросил. Так, ладно, начинаем. Бах, сперва штопор сделает фляки с рандата, а потом я покручу. Слушай, Илья, у меня предложение, — лукаво усмехнулся Дэнни. Вот ты красно-зеленый. Так надо бы штопору в желтое нарядиться. Это еще зачем? Было бы на светофор похоже. Дэнни в своем репертуаре. Но Ил миролюбиво отмахнулся. Съемка прошла отлично. Артем даже немного завидовал, глядя, с какой легкостью, бесшабашностью парни исполняют элементы. Качественный монтаж, красивая музыка и хит Ютуба готов. В самом конце я поднялся на бетонный выступ, опоясывающий крышу по периметру. Я сейчас аккуратно крутану сальто назад, а ты, Бах, сделай фотку, когда я в воздухе буду. Идея была опасная. Но Илья так загорелся, что не позволил себя переубедить. В общем-то, ребята не сильно его и отговаривали. Все-таки любопытно посмотреть. Бах занял позицию с камерой на изготовку, а Ил замер у края крыши, примериваясь и собираясь с духом. В следующую секунду он уже выпрыгивал назад. Бах успел поймать нужный момент. Это была последняя фотография Ила. Неизвестно, что в итоге произошло. То ли Илья испугался, что приземлился слишком близко к краю и невольно дернулся, то ли неправильно поставил ноги и соскользнул вниз, то ли травмированный голеностоп подвел. Он рухнул с 17-го этажа, откуда открывался умиротворяющий вид на город, и разбился насмерть. Первые мгновения Артем не понимал, что случилось. Вроде вот он, Ил, стоит в 3 метрах справа, и вдруг исчез, будто в воздухе растворился. А потом свет услышал крики. Парни бросились к краю крыши, словно это могло что-то изменить. Чуть позже родители Ильи разрешили Баху выложить в сеть ту чертову фотографию. Надеялись, что трагедия их сына послужит уроком и спасет жизнь очередному отчаянному подростку. Артем сохранил снимок у себя в компьютере. После того случая Свет стал серьезнее относиться к своему увлечению. Осознал, что главное правило паркура — безопасность, эффективность, простота — не пустой звук, а единственно верный путь. Быть трейсером — это не летать с крыши на крышу. Быть трейсером — значит иметь голову на плечах и владеть своим телом. Вечером они с Дэнни долго бродили по улицам, пришибленные произошедшим. Домой Артем идти не спешил. Там ор и пьянка, а ему хотелось тишины и покоя. Дэнни привел товарища на свое тайное место тренировок, замороженную стройку и прилегающие к ней гаражи. Взобрались на низкий выступ на уровне 1-го этажа, уселись, обхватив колени руками. Так и просидели до самой ночи. «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» — признался тогда Артем, глядя на темнеющую груду гравия. «Как-то неправильно у нас все. У нас это у кого?» «У трейсеров?» — откликнулся притихший Данила. «Да, у всей нашей тусовки. Нет у нас благородной цели. Например, спасти ребенка, как в фильме «Ямакаси», или защитить людей от произвола властей, как в 13-м районе. У нас обычная жизнь, в которой преодоление препятствий — это способ отличиться. В идеале паркур — это образ жизни. А ведь большинство трейсит просто из тщеславия, из желания быть не как все. Нет в этом ни философии, ни благородства, один выпендреж. Некоторое время Дэнни молчал, потом спросил задумчиво: «Так ты хочешь спасти ребенка?» И не выдержал, прыснул со смеху. «Придурок!» Слабо улыбнулся Артем. «А если серьезно, то ведь главное, как ты сам относишься к паркуру. А на остальных плевать. Вся шелуха рано или поздно отвалится. Останутся только настоящие. Как ты думаешь, мы какие?» Дэнни нашарил рукой отколовшийся кусочек шифера и запустил в сгущавшиеся сумерки. «Время покажет». «Илюху жалко», — после паузы сказал Свет. «И Родаков его тоже». «Сам виноват», — неожиданно зло процедил друг. «Все равно жалко». «Согласен». Той ночью Артем ворочался до утра, не мог заснуть. Перед глазами стоял светловолосый 17-летний парень в яркой одежде на фоне пронзительно-голубого неба. Со следующей тренировки Свет временно перестал изучать сложные элементы и вплотную занялся хромающей базой и постановкой правильной техники. Артем закрыл фотографию. Часы показывали без 5:12. Оставалось ровно 5 минут до окончания приема заявок на чемпионат. Больше тянуть нельзя. Он зашел на сайт, открыл форму и поспешно вбил свои данные.